Чтобы привлечь к Gmail больше внимания, Ларри и Сергей решили объявить о запуске нового сервиса 1 апреля 2004 года. Прежде первоапрельские объявления Google неизменно оказывались розыгрышем. А потому сообщение о том, что на Gmail можно будет открыть бесплатный ящик объемом 1 гигабайт, журналисты и компьютерные пользователи наверняка сочтут первоапрельской шуткой. Будет много разговоров, вопросов, пересудов, и в результате интерес к новой почтовой службе дойдет до точки кипения, а именно это им и нужно было. 1 апреля 2004 года Google опубликовала пресс-релиз, озаглавленный «Поиск интернет-операции номер 2, электронная почта номер 1. Железно», говорят основатели Google. В нем говорилось, что на разработку Gmail Брина и Пейджа побудила жалоба одной их знакомой на плохое качество существующих почтовых программ. Она посетовала, что у нее полдня уходит на преобразование электронных писем в файлы и поиск нужных сообщений, пояснил Ларри Пейдж. А после этого ей еще приходится удалять ненужные письма, чтобы ее 4-мегабайтный ящик мог принимать почту. И она поинтересовалась у нас, можем ли мы решить эту проблему. Через пару месяцев на свет появилась Gmail. Если проблемы с электронной почтой есть у пользователя Google, значит, проблемы с электронной почтой есть и у нас, заметил Брин. И хотя разработать Gmail оказалось несколько сложнее, чем мы предполагали, сегодня мы уже можем предложить этот сервис девушке, которая тогда обратилась к нам. Пейдж и Брин отметили, что для начала Google предоставит доступ к новому сервису 1000 пользователей-испытателей. И выразили надежду, что Gmail станет популярной. В пресс-релизе не сообщалось о том, что Google собирается размещать в письмах рекламу. Об этом представителям СМИ рассказал Уэйн Роузинг, в то время вице-президент по разработкам. «В процессе работы над Gmail мы провели ряд экспериментов, в том числе с целевыми рекламными объявлениями», — сообщил он. «Мы анализировали различные тексты, и в итоге нам удалось осуществить задуманное. Открыв доступ к работе с Gmail в первую очередь пользователям-испытателям, Google рассчитывала тем самым повысить интерес к своей почтовой службе у широких масс. Мы полагаем, что за относительно короткий период времени пользователями Gmail станут миллионы, а то и десятки миллионов человек. Когда стало известно, что Google планирует размещать в электронных письмах рекламу, политики и организации по защите права на неприкосновенность частной жизни обрушили на компанию волну критики. В Массачусетсе на рассмотрение Сената штата был внесен закон, направленный против Gmail. Шокированные правозащитники потребовали от компании немедленно закрыть Gmail и начали сбор подписей против размещения рекламы в электронных письмах. Один калифорнийский сенатор заявил, что если Google не откажется от своих планов, он будет настаивать на запрете Gmail. Разработанный им соответствующий законопроект прошел юридический комитет Сената штата лишь с одним голосом против. Размещение рекламных объявлений в письмах он назвал грубым и непозволительным вторжением в личную жизнь. Впервые Google подверглась столь серьезному порицанию. Пользователи полагали, что их электронные письма не должны читаться кем-либо, кроме адресата, и намерение Google помещать в сообщениях рекламные предложения, тематически связанные с контекстом, явно не пришлись им по вкусу. Ларри и Сергей получили серьезный удар. Они-то даже не предполагали, что реакция общественности на их новый продукт будет столь негативной. Google из силы, несущей свободу, имидж, тщательно взлелеянный ее основателями, в глазах многих превратилась в эдакого большого брата, через плечо миллионов компьютерных пользователей, читающего содержимое их электронных писем. Такая метаморфоза была крайне неприятной. Под угрозу, утверждали обозреватели, поставлено одно из фундаментальных прав человека – право на личную жизнь. Уолт Мосберг, обозреватель Wall Street Journal, отметил, что, по словам руководителей компании, просмотр сообщений будет осуществляться компьютерами. Однако пришел к выводу, что данная система все же вызывает беспокойство, поскольку если информацию, полученную в ходе просмотра содержимого писем, Google хоть раз использует в своих целях, могут возникнуть большие проблемы. Кроме того, Google могут заставить просматривать электронную корреспонденцию людей, получивших повестку в суд или находящихся под следствием. Другие правозащитники в своей критике были гораздо менее дипломатичны. По сути, Google создает максимально подробное досье на каждого из нас. Досье, которое правительственным спецслужбам создавать никогда бы не позволили. И все эти досье рано или поздно попадут в руки спецслужб, заявил Кевин Бэнкстон, юрист американской правозащитной организации. Тот факт, что объем почтовых ящиков был весьма велик, повышал вероятность того, что электронные сообщения пользователей Gmail будут изучаться правительственными спецслужбами. Письма, хранившиеся в машинах Google, в отличие от писем, хранившихся в компьютере пользователя, не были защищены законом.